9. «Зачем звал?» Егор озадаченно посмотрел на Яську. Куда девались озорная улыбка, ехидные подколки, шуточки, вроде манеры вместо приветствия запускать макушку визави крупный орех? «У тебя что-то стряслось?» «Не твоя забота», — огрызнулась девчонка. «Что надо, говори. Только скорее, у меня полно дел». Они встретились в сквере перед ГЗ. Егор сидел на очищенной от ползучей растительности скамейке. Белка устроилась на цоколе памятника Ломоносову и болтала ножкой, обутой в мокасин из кожи чернолесских кикимор. «Деловая какая», — ответил молодой человек и, торопливо, предупреждая Яськино возмущение, продолжил. «Собственно, я хотел отправить депешу Сереге. Возникло одно срочное дело, никак не могу его найти». «Я тоже». «Что ты тоже?» «Тоже не могу. У меня пачка посланий для него, причем 3 от кубика Рубика. Они, оказывается, о чем-то договорились, но Бич несколько дней назад исчез». «Исчез?» – удивился Егор. «Я-то думал, от почтовых белок в лесу спрятаться невозможно». «Обычным людям – да», – кивнула девчонка. «А которые лес чувствуют, те могут от нас закрыться. Друиды, к примеру, или аватарки. Некоторые из Пау-Вау тоже. И егеря?» Кивок после крошечной паузы. «Хочешь сказать, он нарочно от тебя закрылся?» Яська считалась доверенной почтовой белкой сообщества егерей. А уж доставлять послание Бичу и вовсе считала своей исключительной привилегией. «Вот и я о чем!» Голос ее прозвучал неожиданно зло. «От меня закрылся, понимаешь? От меня!» «А раньше такого не случалось?» «Было пару раз», – неохотно призналась девчонка. «Давно еще, когда мы только-только познакомились. Он тогда получил какой-то важнющий заказ и нарочно не хотел ни с кем выходить на связь. Боялся сорвать дело». «Слушай», — Егор помялся, — «я понимаю, это ваши беличьи секреты, но вы в любом месте леса можете разыскать адресата. Всегда». Яська помедлила. «На ковре не можем. Еще под землей». «Так, может, он там сейчас?» Она пожала плечами. «Может. А что у тебя за дело такое суперсрочное? Не секрет?» «Да какой там секрет? Завелась, понимаешь, в ГЗ компашка молодых психов». Выслушав рассказ о пропавшей дочке замкадного профессора, Яська задумалась. «Вроде наши девчонки о чем-то таком упоминали. Я-то мимо ушей пропустила. Зачем? Но если хочешь, могу уточнить». «Конечно, хочу», – оживился Егор. «Почтовые белки – свидетели серьезные. Мало что в лесу скользает от их внимания. Правда, делиться своими наблюдениями они обычно не спешат». 10 желудей», – хитро сощурилась Яська. «Нет, даже 16. И половину вперед». Разговор о привычных материях явно возвращал ей самообладание. «Не жирно будет. В самый раз. Мне из-за тебя от других заказов придется отказываться». Егор крякнул и полез за пазуху. Яська рассмеялась, звонко, серебристо, как в былые безмятежные времена. «Да пошутила я, пошутила. Так и быть, бесплатно разузнаю. А вообще-то, студент, стыдно тебе жадничать. Ты что, вислогуз?» Она вскочила. Белый кончик пышного рыжего хвоста мазнул собеседника по лицу и растаяла в кроне акации. «Знаю я этого вашего Рара», — сказал Шапира. «Года 4 назад я выбрался за МКАД на одну научную конференцию. Там мы познакомились. Отличный специалист и человек вполне приличный. Хорошо, что ты взялся ему помочь. Да девчонку жаль, пропадет». «Если уже не пропала», — согласился Егор. «Больше 2 недель прошло. Они ни слуху, ни духу. Она же не совсем новичок. Вызвала бы почтовую белку, дала бы о себе знать. Даже если ногу сломала. Беличьи колокольцы повсюду, найти их не проблема». «Значит, все-таки погибла?» «Все за то, Яков Израилевич. Неприятно так говорить, но других вариантов я попросту не вижу. Район Краснопресненской набережной – не самые глухие места. С одной стороны река, с другой – пути МЦК. Подождать 3-4 часа. Максимум полсуток, и мимо обязательно проедет дрезина. Или лодка проплывет. Или лодка. Или до Кутузовского дошла бы, если на другой стороне реки шлепнулась. Там, конечно, бурелом, зато недалеко, всего 300 метров, а уж на Кутузовском широкая тропа, и челноки туда-сюда шастают». «Могло отнести к экспоцентру», — покачал головой Завлаб. «Сережа рассказывал, там самые сплошные гребеня». Егор наклонился к карте. На этот раз она была правильная. Схема погибшего мегаполиса, на которую не один год аккуратно наносили сотни и сотни пометок, отражающих изменения, случившиеся после зеленого прилива. Яков Израилевич дорожил картой не меньше, чем оригиналом своего определителя фауны московского леса. «Если она упала в этом районе...» Его палец очертил круг с центром в районе Краснопресненского парка. «То, скорее всего, даже на землю спуститься не сумела. Деревья там под сотню метров, в кронах ни просвета. Если даже добралась до ствола, не свалилась, не разбилась, то в первую же ночь ее сожрали пауки-птицееды. На третьем-четвертом ярусах их полно. Недаром белки избегают туда забираться». Егор кивнул. Вертикальное пространство леса традиционно делили на 5 ярусов. К первому относился подлесок, где царствовали кустарники и вьющаяся растительность вроде лиан и плюща. Подлесок распространялся не выше 3-го этажа типовой панельной многоэтажки. Вторым ярусом считались кроны обычных деревьев, редко вытягивавшихся за пределы 7-8 этажей. На этой же высоте располагались и нижние ветви деревьев-гигантов. Они образовывали 3-й ярус от 8-го этажа до примерно 20-го. И 4-й, тянущийся еще метров на 30 вверх. Далее следовал 5-й, последний ярус. Макушки крон лесных титанов, самые мощные из которых бросали порой вызов сталинским высоткам. Яков Израилевич пролистал определитель. На Краснопресненской набережной центр ареала обитания гуттаперчевых пауков. На редкость мерзкие создания. Мне о них егеря рассказывали. Даже как-то подстреленную тварь в ГЗ приволокли. На развороте альбома была изображена толстая ветка, с которой свешивалась тварь. Приплюснутая башка с круглой, усаженной острыми зубами пастью. Десяток конечностей, из которых 6 вывернуты вверх. Паук висел на них, зацепившись за ветку длинными изогнутыми шипами. Остальные 4 лапы заканчивались парой длиннейших суставчатых пальцев с крючковатыми когтями. «Экая пакость!» — Егора передернула. «Это насекомое или ящер какой-то?» «Представь себе дальняя родня осьминога. У них тоже костяка нет, а зубы и шипы с когтями, а роговевшая кожа. Отсюда, кстати, и название – гуттаперчевый паук. Помните рассказ Григоровича? У них тоже конечности под любыми углами выворачиваются и мимикрируют не хуже хамелеонов. В ветвях с 2 шагов не разглядишь, а у тебя крюком в темечко – бац!» «Ладно, лес с ними. Если понадобится, как-нибудь справимся». Егор захлопнул определитель. «Вот без студентов из Майкиного клуба нам не обойтись. Это я о тех, что за ней по воде следили-следили, да так и не уследили. Они тусуются в общаге, в корпусе Г, то ли на 5-м, то ли на 6-м этаже», — вставила Татьяна, до сих пор не принимавшая участия в беседе. «Та полно пустых помещений». «Кстати, где-то там и ваши дружки, партизаны», — добавил Завлаб и ткнул пальцем в угол, в обшарпанный баллон с краном и трубкой, снабженный жестяным раструбом. «Сдали вот инвентарь и побежали». «А что это?» Егор тронул баллон носком ботинка. «Похоже на какой-то распылитель». «Он и есть. Заправлен моей новой разработкой. Спорами, разъедающими хитин. Партизаны шарили в гостинице «Украина» и нарвались там на рака пауков. На них и опробовали». «Успешно?» «Не сказали. Заявились позавчера под самый вечер. Баллон бросили и в общагу квасить со студентами. А я тут сиди, как на иголках. Не дай лес, учинят какое-нибудь безобразие, а Дашьян меня без соли сожрет. Заявит подлец, что опять микологи отличились. Мол, мало и Мартина, так еще и новых дебоширов притащили». «А что не так с Мартином?» – встрепенулся Егор. «Он тоже симпатизировал плешивому алкоголику». Шапира махнул рукой. «Потом, все потом. Завтра с утра заходите, а сейчас и без вас забот. Вагон и маленькая тележка».